Как примирить несовершенство настоящего с величием и великолепием будущего? Только напрягая устремление и стараясь, чтобы сознание вжилось в это будущее. Воображение называется творческим, потому что оно имеет способность и власть притворять творческую мечту в жизнь и в этом процессе как бы перекидывать мост из настоящего в будущее. Только бедность и невоспитанность воображения шепчет о невозможности, в то время как сущее говорит «возможно все». Конечно, все возможности лежат в пределах законов материи. Но что же такое материя? Ограничить материю известной науке шкалой элементов Менделеевской таблицы, хотя бы расширенной и дополненной, значит признать, что материя, все ее виды и свойства изучены до конца. Но этого нет. Человечество так же далеко от постижения всех ее свойств в настоящее время, как и в самом начале ее изучения, ибо беспредельность во всем, а также в проявлении и комбинациях всех известных и еще не открытых наукой видов материи. Надо лишь только понять, что отрицание и сомнение недопустимы там, где начинается истинное понимание материализма. Все существующее материально. Свет материален. Звук материален, запах материален, материальна мысль и материальна та субстанция, из которой поэт творит свои образы. Все, что материально, может быть видимо или слышимо и фиксируемо, либо аппаратами, либо внешними или тонкими чувствами человека. Невидимость совсем не означает того, что явление не существует. Невидимы линии магнитных течений, однако простой компас их обнаруживает. Так многое невидимое и отрицаемое ныне будет утверждено либо с помощью новой аппаратуры, либо с помощью развивающихся новых чувств человека. Многое придется современной наукой признать и тем раздвинуть еще шире пределы материального мира. Нет мира или миров нематериальных. Астральное тело – материально, тонкое тело – материально, огненное тело – материально, материальная материя Люцида. Материя Матрикс и все виды Фохата. Самый высочайший планетный дух материален, какие бы высочайшие формы светящейся материи его не облекали. То, что не обличено материей, не существует. Материален даже хаос, хотя он настолько далек от проявленной жизни, что человеком не осознаваем. Таким образом, истинный материализм ничего не отрицает, но утверждает беспредельность возможностей выявления материи. Пора бы уже понимать, что материя, энергия, разум и жизнь – это разновидности свойств все той же материи. Очень важно утвердиться в сознании, что этими свойствами и вообще всеми свойствами, изученными наукой, свойства материи ограничены быть не могут. Например, свойства, в кавычках, эволюции или стремление материи и ее форм – к эволюционному развитию даже и не включаются в число свойств материи. А между тем, явление эволюции, проявленных в космосе миров, факт самый очевидный. Или разум, скрытый в строении каждого атома. Или подчинение строения материи законам числа, пропорции и гармонии. Для одних тонкое тело – фантом. Привидение – продукт расстроенного воображения. Для других – явление чисто материального порядка, но за пределами общепринятых современной наукой фактов. Но факт, самый факт, существование тонкого тела остается таковым, совершенно независимо от того, признает эта наука 20 века или не признает. Земля была и осталась шаром, несмотря на то, что в свое время ученые-представители этой самой науки это отрицали. И несмотря на их ярое отрицание, Земля вращалась вокруг Солнца, а не Солнце над нею. Отрицание и утверждение науки еще не есть доказательство того, что тайны материи ею постигнуты все. Потому мудрость твердит, что отрицание надо оставить, изучая явления и факты непредвзято. Это и будет истинно научным подходом.